Глава 209. Цвет смертности. Все утро Ал провел в оружейной и теперь был доволен предпринятыми поисками. Он подошел к Лули, когда все уже собрались в трапезной, и попросил отойти в сторонку. Читао проводил их подозрительным взглядом. Было бы Лули чуть больше лет, он бы решил, что Ал собрался признаваться в чувствах. Вот, Ал заслонил девчушку своей спиной и пихнул в ее руки изящные ножны. «Должны подойти для твоего кинжала». Лули пару мгновений с недоумением таращилась на него, а затем сняла кинжал с пояса и попробовала вложить в ножны. Кинжал без сопротивления вошел в них, ножны казались чуть свободнее необходимого, но не спадали. Стоило лезвию спрятаться внутри, как дух кинжала, секунду назад нависающий над столом и о чем-то спорящий со старейшиной Левом, испарился, как легкая дымка. Лули аж подпрыгнула от неожиданности и поспешила вынуть кинжал. «Пользуйся, когда этот дядька тебе надоест», — снисходительным тоном объяснил Ал. «Ты мне его даришь?» — удивилась девчушка. «Украл, что ли?» «Не украл», — насупился Ал, ожидавший больше благодарности за свой благой порыв. «Я спросил у господина Гу», — Ал кивнул на сидящего за общим столом рядом с подчиненными Гуфена, «можно ли взять ножны из оружейной?» Он согласился. Лули криво усмехнулась. «Ага, это же не его оружейное». Ал протянул руку ладонью вверх. «Отдай обратно, раз тебе не нужно». «Я не говорила, что не нужно», — воскликнула мелкая, посильнее обхватив ножны. Ал тихо фыркнул и, усмехнувшись, пошел за стол к остальным. Исчезнувший и появившийся мгновением позже дух кинжала с неодобрением покосился на него, но ничего не сказал. На сей раз Аллу удалось занять место за столом рядом с Шеном. Так вышло благодаря тому, что Лев, по какой-то причине увлеченно разговорившийся с духом кинжала, перебрался за детский стол и даже что-то записывал. Шен рассеянно крутил в пальцах пиалу, но лишь расплескивал чай, не намереваясь пить. Муан искоса кидал на него незаметные взгляды, и по ним Ал определил, что что-то не так. Он внимательнее окинул Шена беглым взглядом. Тот казался вполне здоровым и даже был менее бледен, чем вчера вечером. Если что-то и произошло, похоже, это не угрожало физическому состоянию старейшины пика Черного Лотоса. За столом царила тишина. Ал остановил взгляд на тонких, бледных пальцах, безостановочно крутящих пиалу. Это движение в самом деле успокаивало, и Ал погрузился в размышления. Вскоре он вновь вернется в Орден. И он почти радовался предстоящему сражению. Ведь благодаря этому у Алла есть все основания находиться рядом. Любая помощь будет не лишней в борьбе с сектой Хладного Пламени. Но что потом? После сражения. Если, конечно, для него будет это после. Пока за столом сидели только Юси, Муан и Рен, Лев был занят разговором с духом кинжала, а Ал только направлялся в сторону Лули, Шен негромко произнес: «Перед своей смертью призрак магистрата Жоу рассказал, что сбывал часть тигров в обход схемы, контролируемой префектом. Он продавал их секте Хладного Пламени. Каждый из трех слушателей обратил внимание на разные части этого сообщения. Муан задумался над словами «перед своей смертью призрак рассказал». Если он правильно понял значение этих слов, то понятно, что именно произошло вчера и так потрясло Шена. Хотя как такое могло произойти? Муан не видел ни одной печати в комнате, когда вбежал внутрь. Рен услышал только «призрак рассказал» и «секта Хладного Пламени». Ни в первом, ни во втором случае он не был удивлен, хотя никогда раньше не слыхал, что Шен обладает шаманскими способностями. Впрочем, для олицетворения тьмы во плоти это не было чем-то потрясающим. Юси же совершенно не обратил внимания на первую часть фразы, сосредоточившись на ее окончании. «Секте хладного пламени?» — переспросил он. «Магистрат сказал, кому именно? И как давно была последняя поставка? Намечалась ли следующая?» Шен только вздохнул и развел руками. «Можешь спросить у него?» — также спокойно уточнил Юси. Старейшина пика Черного Лотоса сокрушенно покачал головой. «Больше я не смогу с ним связаться». Подозрения Муана окрепли. «Ты уверен?» — продолжил наседать Юси. «Абсолютно». Шен явно не был настроен вдаваться в подробности. «Досадно», — совершенно равнодушным тоном сообщил командующий. «Конечно, это не будет иметь значения, если вам удастся зачистить всю секту Хладного Пламени. Но в таком деле важно никого не упустить, и лишние сведения нам бы не помешали». Шен кивнул, потому что Юси продолжал смотреть исключительно на него, и чуть напрягся. Брать ответственность за убийство всех сектантов как-то не хотелось. И если бы Юси вслух произнес, что будет спрашивать с него лично, Шен бы проявил все свое красноречие, чтобы отвертеться. Но Юси предусмотрительно ничего не говорил напрямую. В этот момент за стол опустился Ал, и разговор прервался. Они вышли во внутренний двор. Шен положил руку на рукоять смертельного лакомства и задумался. Он впервые обнажит этот меч перед Юси. И сможет ли тот почувствовать его мощь? Не то чтобы Шен скрывал свою силу, однако у него в самом деле не было возможности, да и необходимости, продемонстрировать и десятую часть своих заклинательских способностей. И отчего-то ему не хотелось делать это сейчас. Это было глупо, однако он в равной степени не хотел видеть ни в чьих глазах ни страха, ни восхищения. И отчего-то ему не хотелось делать это сейчас. Это было глупо, однако он в равной степени не хотел видеть ни в чьих глазах ни страха, ни восхищения. Приблизившись к нему почти вплотную, Муан тихо прошептал: «Я хочу, чтобы ты полетел со мной. Это мне так будет спокойнее». «Но Шену нет». После произошедшего вчера он задумался, что еще может натворить и для кого еще опасен. Обладать силой хорошо, только пока она полностью под контролем. Но если нет... И он не может объяснить Муану причину своих сомнений. Ведь тот начнет убеждать его, что все в порядке и все будет хорошо, как будто он может хоть как-то гарантировать, что все будет хорошо. «Я и сам справлюсь», — произнес Шен, — и отступил на шаг. Муан неодобрительно поджал губы, но спорить не стал. Шен, чтобы прекратить сомнения, потянул меч и достал его из ножен. Он попытался собственной силой воли и духовной энергии незаметно подавить ауру меча так, чтобы тот не отличался от обыкновенного. Но через мгновение стало ясно, что не преуспел в этом. Каждый, находящийся во внутреннем дворе, и обладающий чуть большей чувствительностью, чем обычный человек, обернулся к нему и уставился на меч в его руках. «Никогда не думал, что этот меч можно так перекормить», — прокомментировал Лев. Шен пожал плечами. «Кстати», — заговорщицки понизив голос, начал тот, «я тут поговорил с этим духом кинжала и получил пару интересных наводок для предстоящей охоты». «Какой еще охоты?» — не понял Шен. «За вином, конечно же!» — с притворным возмущением воскликнул старейшина пика синих звезд. «Не думаешь же ты, что меня удовлетворил поход в гробницу, и больше я никуда не сунусь? Мы, конечно, смогли глотнуть тысячелетнего вина, что прекрасно. Однако погреб это не наполнит. Полагаю, сейчас у нас есть дела поважнее». «Конечно!» — не стал спорить Лев. «Мы можем пойти через полгода или год. Время еще терпит. Особенно если ты не будешь злоупотреблять своей половиной погреба». Шен слабо улыбнулся. На душе как-то немного потеплело. Надеюсь, когда вернемся в Орден, ты найдешь время, чтобы поговорить со мной наедине», — понизив голос, добавил Лев серьезным тоном. «Это чуть важнее разговоров о винной охоте». «О чем ты?» — удивился Шен, но Лев прервал его взмахом руки. Пока они говорили, внутренний двор пересек секретарь Лу. Выглядел он все еще, мягко сказать, неважно. Синяки потемнели и сильно изменили форму лица, а губы пересекал шрам. И все же двигался он самостоятельно и вполне живо, хоть и хромал. Он подошел и перекинулся несколькими фразами с Юси, а затем с некоторым то ли опасением, то ли благоговением приблизился к Шену. Тот удивленно изогнул бровь, когда вставший перед ним человек с почтением поклонился. Секретарь Лу выпрямился и заговорил, и Шен против воли сильнее сжал рукоять меча. «Я слышал, что вы сделали вчера, и хочу поблагодарить вас. Моя жалкая жизнь ничего не стоила в тот момент, но вы спасли меня. Моя семья будет до гроба вам благодарна». Он попытался склониться в еще более низком поклоне, но Шен удержал его, крепко сжав локоть. «Это не так, и дело было вовсе не в вас», — возразил он. «Меня не за что благодарить». Секретарь вгляделся в его глаза. «И все же результат таков, что благодаря вашим действиям я жив. Вероятно, для вас моя жизнь ничего не стоит. Я принимаю, что вы не намеревались меня спасать. Но вы меня не убили. И вы убили моих мучителей. Даже если вы не хотите вменять это себе в заслугу, я буду молиться за вас». Шен нахмурился. «Вообще-то магистрата Жоу убил командующий Ю», — уточнил он. «Его я уже поблагодарил. Командующий и рассказал мне о доле вашего участия». Настроение Шена еще сильнее помрачнело. «Хорошо, я принимаю ваши слова, а теперь идите», — очень грубо произнес он. Но даже такой тон не пронял секретаря. Он лишь вздохнул и, почтительно поклонившись, развернулся и направился прочь. Шен чувствовал закипающее в крови раздражение, когда смотрел ему вслед. «От этого только хуже», — зло подумал он. «Временно он будет исполнять обязанности магистрата», — сообщил бесшумно подошедший Юси. Шен хотел было возмутиться из-за того, что командующий сказал этому человеку, будто он его спас, но вовремя осознал, что это бессмысленно. Он открыл рот, но так ничего и не произнеся, лишь вздохнул. Юси покосился на меч в его руке. «Надеюсь, при следующей встрече я смогу оценить твою истинную силу». Шен перевел взгляд на его безэмоциональное лицо и вгляделся в черные глубокие глаза. «Надеюсь, что нет», — искренне отозвался он. Переглянувшись с остальными, Шен вслед за ними вскочил на меч и, взмыв в воздух, крикнул Юси: «Береги тигренка! Думаю, я назову его Феникс!» Юси смотрел вслед его удаляющейся фигуре в алом одеянии. «Нет», — тихо произнес он, — «думаю, это я назову его Феникс». Уголки губ Юси чуть приподнялись, хоть он и не пытался выдавить из себя улыбку. Он вдруг поймал себя на мысли, что не очень-то хочет отдавать кому бы то ни было тигра по кличке Феникс. После пребывания в лапах смерти и возвращения Шиан быстро оправился физически, но разум его долгое время оставался в беспокойстве. Поднявшись с постели, глава ордена направился на пик Черного Лотоса и надолго застыл на площади перед замком, перекатываясь с носков на пятки и глядя в одну точку. Затем он спустился в сад. Когда-то это место казалось сказочно спокойным. Возле озера посреди бамбуковой рощи стояла беседка, которую Шен построил сам. Беседка была разрушена много лет назад. Сказочное озеро покрылось черной пеленой, Бамбуковый лес превратился в черные угольные остовы, рассыпающиеся от легкого прикосновения. С тех пор, как очнулся, Шиан, словно сентиментальный дурак, вновь и вновь обнаруживал себя стоящим на берегу этого озера, пытающимся избавиться от призраков прошлого, тянущих его за собой. Через несколько дней прилетел Лунгрид с вестями о Шене, а на третий день брат, наконец, вернулся сам. Полет выдался прекрасным. Под абсолютно синим небосводом золотые лучи солнца играли в волосах заклинателей, путались в верхушках елей, проносящихся под их ногами, ложились на крыши домов, развеивали туман, собравшийся в полях. Шен летел вперед, чувствуя ветер и солнце, рассматривая людей, идущих по тянущимся ровными линиями дорогам через поля. Это все было не ново. Это все было тем, чем он наслаждался каждый раз, не скрывая восторга. Ордена они достигли уже после полудня, и Шен неожиданно ощутил, как затрепетало его сердце, когда на глаза стали попадаться знакомые места. По его оценкам, вряд ли это их общее путешествие заняло сильно больше недели. И все же у него было ощущение, что он возвращается домой из долгого странствия. Забавное чувство. Удовлетворительное. Неужели правда? Правда, что это не просто удобное жилище, не просто место, где он вынужден находиться, а дом. Он отчего-то был уверен, что никто никогда не любил черный замок со всеми его сквозняками, серыми камнями безликих комнат и изматывающими башенными лестницами, как любит его он. Его площадь с прекрасным видом на далекую гряду гор и, может, его будущий сад, который начнется с розового цветка. А еще можно устроить посиделки у костра с Муаном, Алом, Аннис и Риту с волчарой. Шен так расчувствовался, что от предвкушения чуть не свалился с меча. Все это звучало прекрасно, но было во всех этих размышлениях одно небольшое «но». Точнее, «но» было целых два. Счастливой жизни на пике Черного Лотоса до схватки с Админом ему не видать. И очень хотелось, чтобы после этой схватки все остались живы-здоровы. Однако второе «но» беспокоило сейчас даже больше первого. Его собственные силы стали себя неадекватно вести. Точнее, он сам стал себя неадекватно вести, а силы подтянулись. Или, наоборот, адекватно. Убил он сынка магистрата? Ему никто и слова по этому поводу не сказал. Юси даже не заикнулся ни про какую ответственность за убийство. А как призрака магистрата прикончил, так всем определенно плевать. Ну, убил и убил. Не жалко. С подобным отношением окружающих его действия уже не кажутся такими уж неадекватными. И это пугает. Пугает тем, что никто не ставит ему рамки. Он ведь главный герой, так? И пожелай он убить? Кого? Да почти кого угодно. Разве сам мир не будет на его стороне? С админом непонятно, ведь он все же админ, но остальные... А силы, которые ему удалось подчинить, теперь срабатывают быстрее, чем разум может осмыслить приказ. Да, он хотел, чтобы магистрат Жоу заткнулся. Да, он хотел, чтобы этот призрак исчез. Он сам пожелал этого. Он просто не сразу осознал суть желания. Неплохо быть главным героем, в чьих руках такая сила. Даже Алу с его аурой неуязвимости далеко до мощи, которой Шен обладает прямо сейчас. Да, это та самая арка, начавшаяся с уничтожения Хефаня. Кульминация битвы с Демномелосом. Теперь он может признать это без ужаса. И этому главному герою на самом деле он думает, что да, ему достанет силы противостоять Демномелосу, как и любому другому непроходному персонажу. Вот только После случившегося больше всего пугала уже не схватка с главным боссом. Сейчас он думал о том, как легко и походя он способен убить простого человека. Никто его не осудит. Он слишком непропорционально силен по сравнению с ними. Никто ему даже не укажет на ошибку, ведь всем плевать. И, по правде сказать, он и сам не ощущает особого раскаяния. Ведь это не были хорошие люди, не так ли? Он ведь способен определить хороших и плохих людей по одному их виду, по паре фраз, не так ли? Он ведь имеет право решать, не так ли? Какая разница, сколько в результате поляжет этих второстепенных персонажей? Пушечного мяса. Шен чуть не свалился с меча от этой мысли. Благо, площадь пика таящегося ветра была уже близко, и он сделал вид, что неловко спрыгнул. Навстречу прилетевшим заклинателям от административного здания почти бегом спешил Тель Квиан. Картина была вполне гармоничной, и все же Шену казалось, что что-то в ней должно его удивить. Он никак не мог припомнить, что именно. Когда он вообще говорил с Тельгом в последний раз? «Ну, наконец-то вы вернулись!» Вместо приветствия воскликнул старейшина пика таящегося ветра. «Я уж опасался, что не успеете к назначенной дате!» Пока он говорил, Шен осмотрелся, окинув взглядом площадь. Он увидел в стороне двух людей в форме контрольного бюро, внимательно рассматривающих прибывших заклинателей. С правой стороны площади, возле начала парка, стояло два больших шатра, подобных тем, что были расставлены во время совета заклинателей. И если там это казалось уместным, здесь Шен посчитал странным увидеть их. Неужели не хватило гостевых комнат на пике таящегося ветра и пике золотой зари? «Уж кто бы пенял подобным, но точно не вы!» — фыркнул в ответ на слова Тельга старейшина Лев. «Стоит ли уточнять, где вас носило почти 4 месяца?» «Не стоит. У меня были личные дела». Лев очень красноречиво искривил губы, всем своим видом демонстрируя, что и сам нередкий ходок по личным делам. Тельг поспешил перевести разговор на другую тему. «Собрались заклинатели, как глава Шиан», — перебил его Шен. «В каком плане?» — не понял Тельг. «Хм, беспокоится из-за предстоящих действий? Раздражается из-за присутствия контрольного бюро? Спорит с другими главами?» Похоже, с Шианом все в порядке, раз Тельг даже не допустил мысли, что он болен. И все же хотелось разузнать подробнее у того, кто был в курсе его состояния с самого начала. «Где Шуэр?» «Великий генерал отбыл пару дней назад, аккурат, когда вернулся старейшина Лунг». «Куда отбыл?» — удивился Шен. «Не то чтобы кто-то докладывал мне лично», — проворчал Тель Квиан. «Но, по-моему, он собирался в Кушон». «Какие новости?» «Я бы уже давно рассказал».